Я слишком много терзал человеческих жертв моими бедными искривленными руками, чтобы гордиться ими. Французские фразы, крупные костяшки дорсетского крестьянина, приплюснутые пальцы австрийского портного. Вот вам Гумберт Гумберт. Ладно, если он хочет молчать, я могу молчать тоже. Вообще говоря, не мешало бы мне отдохнуть в этой притихшей, до смерти испуганной качалке до того, как отправиться искать логовище зверя. Там оттяну крайнюю плоть пистолета и упьюсь оргазмом спускового крючка. Я всегда был верным последователем венского шамана. Но постепенно меня стала разбирать жалость к бедному Дику, которому каким-то ужасным, почти гипнотическим способом я мешал произнести единственное замечание, которое он мог придумать. «Девчонка у вас первый сорт». «Итак», — сказал я, — «вы собираетесь в Канаду?» На кухне Долли смеялась чему-то сказанному или совершенному Биллем. «Итак», — заорал я, — «вы собираетесь в Канаду?» «То есть...» «Не в Канаду!» — заорал я опять. «Хочу сказать, в Аляску!» Он обхватил ладонями стакан и с мудрым видом, кивая, ответил. «Что же? Я так полагаю, что он поранил себя острым краем. Руку-то он потерял в Италии!» Дивные миндали в лиловато-розовом цвету. Оторванная сюрреалистическая рука, повисшая в их пуантилистическом кармине, с маленькой цветочницей, но татуированной на тыльной стороне кисти. Долли и подклеенный Биль появились снова. Я мельком подумал, что ее двусмысленная красота, ее коричневым оттененная бледность, вероятно, возбуждают калеку. Дик, облегченно осклабясь, встал со стула. Он полагал, что Биллю и ему пора вернуться к работе над проволоками. Он полагал, что у мистера Гейза и Долли есть много о чем покалякать. Он полагал, что еще увидит меня до моего ухода. Почему эти люди так много полагают и так мало бреются, и так презирают слуховые аппараты? «Садись», — сказала она, звучно ударив себя по бедрам. Я опять опустился в черную качалку. «Итак, вернемся к делу. Ты, значит, предала меня? Куда вы поехали? Где он сейчас?» Она взяла с камина глинцевитую вогнутую фоточку. Пожилая женщина в белом, толстая, сияющая, колченогая, в очень коротком платье, и мужчина в жилетке. Моржовые усы, цепочка от часов. Родители мужа. Живут с семьей его брата в Джуно. «Ты уверен, что не хочешь папироску?» Она закурила. Я впервые видел ее курящей. Строго воспрещалось в царствование Гумберта Грозного. Плавно в синеватой дымке Шарлотта Гейс встала из гроба. Я, конечно, найду его без труда, через дядю дантиста, если не скажет. «Предала тебя?» «Нет». Она направила в камин стрелу папиросы, быстро постукивая по ней указательным пальцем, совершенно как это делала ее мать, и совершенно так же, боже мой, ногтем соскребая частичку папиросной бумаги с нижней губы. «Нет, она меня не предавала. Все произошло по-дружески. Эдуза предупредила ее в свое время, что Ку неравнодушен к маленьким девочкам. Его раз чуть ли не в тюрьму посадили, между прочим, и он знал, что она знает». Положив локоть на ладонь, затянулась, улыбнулась, выпустила дым, стрельнула опять в направлении камина, погрузилась в воспоминания. Дело в том, что он видел насквозь, с улыбкой, все и всех, потому что он не был, как я или она, а был гений, замечательный человек и такой весельчак, катался со смеху, когда она ему призналась в моих с ней отношениях. Какое же тут предательство, раз было вполне безопасно ему рассказать.